Улетает жизнь куда-то сонной птицей непонятной, пробегает над простором по негаданным законам. Облака текут по небу, все окутав словно пледом, с ними судьбы наши схожи, мы рабы свободы тоже. По пустым лесным дорогам, а по еще не спетым строкам, вечно в крайностях мотаясь, в странстве скитаясь. Сон сойдет густым туманом, все окажется обманом. Мы одни в широком поле, одиноки и не более. Будто крик, что к звездам брошен, нет ответа на вопросы. И блик лунный в мокрой яме не сдержать в кармане. По пустым лесным дорогам, а по еще не спетым строкам, вечно в крайностях мотаясь, в странстве скитаясь. Что приходит, что уходит, кто теряет, кто находит, и среди этих перепутей есть ли хоть обрывок сути? В бесконечном нету чисел, и подсчет теряет смысл. Здесь все есть и нет условно, да нельзя условно. Пустым лесным дорогам, а по еще не спетым строкам, вечно в крайностях мотаясь, в странстве скитаясь. По пустым лесным дорогам, по еще не спетым строкам, вечно в крайностях мотаясь, странствий скитаясь.